Глава 24. София. Выходные были просто сказочными. Но как бы нам ни хотелось обратного, пролетели они слишком быстро. Ну а нам пора было возвращаться в реальность. По дороге домой в машине царила полная тишина. Каждый из нас был погружен в свои мысли. После новых открывшихся обстоятельств мы с Мэтью прекрасно понимали, что легко нам не будет, и за свое счастье и спокойствие нам еще придется побороться. Была ли я готова к чему-то подобному? Конечно, нет. Но я верила в своего мужчину, он не даст меня в обиду, а я просто буду во всем его слушаться. Чем ближе мы приближались к нашему городку, тем сильнее билось мое сердце. Я слегка переживала за реакцию своих родителей на наше сближение и брачную метку. Через несколько дней после того, как выяснилось, что я являюсь истинной Мэтью, между нами и нашими родителями произошел разговор. Мэтт обещал не трогать меня до свадьбы. Хотя, если судить иначе, то между мной и моим волком уже произошел брачный ритуал в сказочном домике в лесу. Поэтому мы нарушили обещание лишь частично. Знаю, что многие на моем месте мечтают о пышной свадьбе, когда много гостей, песни и танцы, сказочное белое платье и все в этом духе. Я и сама раньше представляла свою свадьбу примерно такой. Однако я кардинально изменила свое видение на данное торжество. Для меня больше не имело значения ничего из этого списка. Я хотела, чтобы были только мы вдвоем и наши чувства. Не знаю, что повлияло на мое мнение. Возможно, то, что моим мужем, одним и единственным на всю жизнь, стал парень, в которого я была влюблена уже несколько лет. Возможно, то, что для меня открылось очень много обстоятельств, о которых я ранее и не догадывалась. А возможно и то, что лишь когда по-настоящему любишь, все вокруг меркнет и перестает быть превыше ваших чувств. Не переживай, они поймут нас. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что Мэтью может легко понять, о чем я думаю, лишь по моему запаху. Мне бы такой же уверенности, как у тебя. Просто ты не знаешь Джимми. Он очень насторожен, когда дело касается меня. Так как у Джимми и у мамы не родилось общих детей, они направили всю свою любовь и заботу на меня. Поэтому я не уверена, что он будет особо доволен. Пока я не окончила школу, для него я еще ребенок. Да и если честно, мне иногда кажется, что и после окончания школы особо мало что изменится. Мы с Мэттом засмеялись, немного разряжая напряженную обстановку. «С этим не поспоришь», — с улыбкой на губах сказал мой волк. «Он действительно тебя очень любит». Мне хватило нескольких минут разговора с ним, чтобы это понять, когда бета-отца стал угрожать мне, что разорвет меня, если я тебя обижу. А ведь я сын Альфы, к тому же намного моложе и выносливее его. Я повернулась к Мэтту и уставилась на него широко открытыми глазами. Смесь шока, удивления, благодарности и любви к отчиму в этот момент пронеслась у меня в душе. Я всегда знала, что он любил меня как родную, но чтобы бросить вызов будущему Альфе? А еще он обещал оторвать мне яйца, если я буду склонять тебя к близости без твоего желания. Извини, я не знала об этом. Да и не знаю, что на него нашло, что он стал тебе угрожать. Обычно он не такой. Брось говорить глупости, — слегка возмутился Мэтт. Даже не думай извиняться. Наоборот, я очень горд, что у тебя такой отчим, который смог стать для тебя настоящим отцом. Он переживает за тебя, и это нормально. Да, наверное, ты прав. Он всегда оберегал меня. София, я хочу озвучить свою мысль. Обещай не воспринимать сразу в штыки, а подумать. Осторожно спросил парень. Хорошо. Хотя внутри я немного напряглась. Раз уж мы с тобой сблизились, и на тебе стоит моя метка, то я очень хотел бы, чтобы мы стали жить вместе уже сейчас, не дожидаясь свадьбы. Просто иначе мой волк изведет меня, и я сойду с ума от ревности и тоски от того, что не смогу обнимать тебя каждую ночь. Если захочешь, я даже могу пообещать больше не трогать тебя до свадьбы, но хочу засыпать и просыпаться каждый день с тобой в одной кровати. Свадьбы? Остальное я как-то пропустила мимо ушей. «Но я думала, что по вашим обычаям мы уже женаты», — растерянным голосом сказала я. «Эй, милая, ты чего приуныла?» Мой тон разочарования не остался незамеченным. «По волчьим обычаям мы действительно уже стали мужем и женой в нашу первую близость, когда я поставил на тебе свою метку. И для волка, по сути, никакие другие традиции больше не имеют значения. Но ты не волк, а человек, Поэтому я хочу, чтобы было все правильно не только для меня, но и для тебя. А это означает, что у нас с тобой еще будет свадьба по человеческим законам, с гостями, лимузином и белым платьем. Но мне этого ничего не нужно. Для меня достаточно того, что таинство бракосочетания прошло по волчьим традициям наедине. Ну уж нет, малышка. Хитро улыбнулся этот нахал. Тебе не отвертеться, я хочу связать тебя узами брака по всем существующим традициям, чтобы все вокруг, как в нашем мире, так и извне, знали, что ты моя супруга и принадлежишь только мне. На что я лишь улыбнулась, а Мэтт мне подмигнул. Пообещай, что подумаешь о том, чтобы съехаться. В нашем доме, к сожалению, еще идет ремонт, и нам какое-то время придется пожить у моих родителей, но я обещаю, что это ненадолго, и... «Я согласна», — перебила я Мэтта, не дав закончить предложение. «Что? Ты сейчас серьезно?» Мэтью повернулся ко мне лицом и посмотрел на меня с надеждой, а я лишь покачала головой в знак согласия и улыбнулась. «София, малыш, ты даже не представляешь, насколько еще счастливее меня сейчас сделала». Так, за разговорами мы и доехали до дома Мэтью, где нас уже ждали наши родные. К дому Мэтт вел меня, крепко держа за руку, давая понять, что переживать мне не о чем. Наши семьи полным составом уже ожидали нас в гостиной. Когда мы в ней оказались, все их внимание сразу же переключилось на нас. Я оглядела каждого, чтобы понять, как они отреагируют на произошедшее между мной и Мэтью. Мистер Морган смотрел на нас с гордостью. Моя мама и миссис Морган улыбались, хитро переглядываясь между собой. Джимми был серьезным, но при этом явно пряча свое довольство. Слишком хорошо я его изучила за годы жизни под одной крышей. Клэри же светилась от счастья, как рождественская гирлянда. «Поздравляем вас, дети наши!» Решив не смущать меня еще больше, к нам подошел мистер Морган. Сначала он пожал руку Мэтью, а затем приобнял и поцеловал в щеку меня, отчего я удивилась. Я никогда ранее не видела проявления нежности от отца Мэтта. Затем, по его примеру, последовали и остальные члены нашей семьи, подходя к нам по очереди с поздравлениями. После того, как мы пообедали и обсудили новости, произошедшие за эти дни, мужчины прошли в кабинет, мамы вышли на веранду выпить чаю, а мы с Клэри поднялись в ее комнату. «Ну что, подруга, рассказывай». Не успела за нами закрыться дверь, налетела на меня подруга. В этом вся Клэри. «Мы замечательно провели уикенд. Мэтью познакомил меня со своим другом». Начала была я, но подруга не дала мне даже закончить первое предложение. «Стоп, стоп, стоп. Я сейчас о другом спрашиваю». Хитро прищурив глаза, пояснила она. «Тогда я тебя не совсем понимаю». «Я об этом». Кивком головы она указала на мою еще слегка воспаленную метку. «Но...» Покраснев с головы до пят, я не могла вымолвить ни слова. «Брось, София!» Надув губы, стала возмущаться Морган. «Хватит ломаться, как маленькая, потому что такой ты теперь точно не являешься!» Отчего я покраснела еще больше, а мое сердце забилось чуть сильнее. «Расскажи мне, как у вас все прошло? Ты же знаешь, я сгораю от любопытства!» «Все прошло хорошо. Мэтью не сделал ничего против моей воли. А еще он был очень нежен, заботлив и терпелив со мной. От воспоминаний нашей жаркой ночи в канун отъезда к моим щекам прилил румянец. «Так, значит, он тебя ни к чему не принудил? Это было твое взвешенное решение?» «Что?» От удивления я чуть челюсть не уронила. «Ну и хорошего же ты мнения о своем брате». «София, я очень люблю и уважаю своего брата. Но я не могу не брать во внимание нашу вторую сущность, которая сходит с ума от близости и запаха своей истинной пары. Поверь, я знаю, что говорю. Я сама сейчас толком ни на чем не могу сосредоточиться, будь оно неладно», — выругалась подруга, на что я лишь расхохоталась. «Тебе смешно, но если бы ты сейчас оказалась на моем месте, тебе было бы не до шуток», — обиделась подруга. «Прости, Клэри, просто ты так это сказала?» Не могла успокоиться я. «Ладно, мы сейчас не обо мне. Лучше утоли мою жажду и расскажи все подробнее». «Да я даже и не знаю, что еще сказать. На самом деле, я больше переживала от того, что мой первый раз будет слишком болезненным, но твой брат действительно очень заботливый. Правда, когда он поставил мне метку, я потеряла сознание и проснулась только на следующий день. Воу, это называется оргазм, детка, который ты испытала перед укусом. Подруге явно нравилось, как я смущаюсь. Она даже и не пыталась говорить более деликатно. Хотя, знаешь, есть еще кое-что необычное. После того, как все случилось, я стала ощущать, как пахнет мед. Запах скошенной травы, земли и дождя, смешанный с мускусом и сандалом. «Ты чувствуешь запах мета?» Вытаращив глаза, удивилась Клариса. «Да, а что, не должна?» «Да нет, просто...» — мялась она. «Просто что?» «У волков это нормально, чувствовать запах друг друга и тем более запах истинного. У нас слишком сильно развито обоняние. Но ты ведь человек. Просто я впервые слышу о подобном в такой паре, как ваша». «Но на самом деле я не совсем человек, точнее только наполовину». «Что это значит?» Следующие минут 40 я рассказывала подруге все, что мы узнали с Мэтью от ведьмы. Клэри то открывала рот от удивления, то слегка хмурила брови, отчего у нее появлялась складка между бровей. Такое было, когда она о чем-то усердно думала. «Так что, если честно, я слегка напугана. Если то, что рассказала Рада, правда, то мне есть чего опасаться. Рано или поздно обо мне прознают, и тогда останется только догадываться, что произойдет». Закончила я свой рассказ. «Ну, во-первых, ты не одна, и в случае чего противостоять будешь тоже не одна. У тебя есть мы, ты теперь являешься частью нашей семьи, и мы не дадим тебя в обиду. А во-вторых, я уверена, что нет ничего того, с чем мы бы не справились». «Уверена, что Мэтт, Джимми и наш отец что-нибудь придумают. Так что выкинь из своей прелестной головушки все плохое и ненужное и ни о чем не думай». «Спасибо. Меня переполняли эмоции, поэтому сказать еще что-то я сейчас просто не могла». Клэри подошла и села рядом, притянула меня в свои такие уже родные объятия и просто дала возможность почувствовать себя в безопасности, как делала это уже не раз. Мы просто сидели в тишине. Да и не нужны нам были сейчас слова, мы и так понимали все без слов. Последующие дни пролетели достаточно напряженно, но относительно спокойно. Мы с Клэри сдавали выпускные экзамены, Джимми, мистер Морган и Мэтт создавали стратегию по укреплению наших земель, так территорию клана стали патрулировать каждые пару часов, тщательно проверяя каждый клочок. Моя мама и мама Мэтью занимались приготовлениями к нашей свадьбе, которую мы планировали на начало августа. Я же все чаще стала оставаться с ночевкой в доме Морганов, отчего Джимми частенько любил побубнить. Он все еще никак не мог поверить, что его маленькая девочка, которую он растил, выросла и стала нареченной одного из волков. Они до последнего с мамой пытались уберечь меня от этой новости, в надежде, что как только я закончу школу и уеду учиться, то больше не вернусь в наш небольшой городок. И вот не успела я и глазом моргнуть, как стою в своей комнате перед зеркалом в ожидании парня, который сопроводит меня на выпускной вечер. Экзамены сданы, аттестаты получены, сегодняшний вечер заключительный, когда мы соберемся классом в полном составе, а уже завтра многие покинут наши края. Платье, которое мы выбрали с Клэри для этого вечера, идеально на мне сидело. Особенно сейчас, когда я немного поправилась. Я никогда ранее не набирала вес, как бы ни питалась, хотя я очень люблю выпечку и сладкое. Но после того, как Мэтью поставил на мне метку, я стала меняться. Мои формы еще более округлились, я стала намного лучше слышать и видеть, мое обоняние стало работать совсем по-иному, отчего все, включая мою маму, были сбиты с толку. Подобных нашей с Мэттом парни мало, но ни в одной из них истинная не перенимала от своего волка способности, которые от рождения дарованы оборотням. Именно это указывало на то, что Рада была права, и я действительно являюсь симфонией. «Ты прекрасна!» Тихо подкравшись сзади, пока я находилась в раздумьях, на ухо прошептал мне Мэтт. Мэтью выглядел, как всегда, превосходно. На нем были идеально выглаженные черные брюки, белая рубашка, расстегнутая на две верхние пуговицы и закатанная до локтей, которая обтягивала его шикарное мускулистое тело. Я невольно загляделась на этот эталон мужской красоты. «Спасибо», — засмущавшись, ответила я. «Как я уже говорила, я частенько остаюсь ночевать у Мэтта, но до сих пор смущаюсь от его довольно интимных жестов относительно меня. Платье действительно было шикарным, а босоножки и украшения, идеально подобранные, придавали образу элегантности. Мама помогла мне накрутить крупные локоны и собрать их на затылке невидимками. Макияж я решила сделать в нежных нюдово-розовых тонах, добавив местами немного блесток. Я сама себе безумно нравилась, и сейчас мне льстило то, каким диким голодным взглядом пожирал меня Мэтт, разглядывая мое отражение в зеркале. А это небольшой подарок от меня в честь окончания. Мэтью достал что-то из кармана своих брюк и повесил на мою шею. Это была очень красивая витиеватая цепочка с изумрудом, обрамленным золотом в виде кулона. Изумруд — сильный и надежный защитник супружеских отношений, олицетворяющий верность и родство душ, — проговорил он, глядя на кулон через зеркало. — Если ты готова, тогда можем ехать. Хриповатым голосом проговорил мой истинный. — Иначе я просто за себя не ручаюсь и разложу тебя прямо тут, под боком твоих родителей. От этой его реплики к моим щекам прилил алый румянец, и я смущенно улыбнулась ему в отражении. Боже, что же делает со мной этот потрясающий парень? От одного только его взгляда я готова разложиться лужицей и полностью отдаться в его власть. Не о том ты сейчас думаешь, София, совсем не о том. Мысленно сделала я себе замечание. Милая, я сейчас не шутил, шепнул мне на ухо мой возлюбленный. Запах твоего возбуждения сейчас полностью затмевает мой разум. Поэтому, если ты все-таки хочешь попасть на свой выпускной, советую тебе поторопиться. Я решила больше не искушать Мэтью, поправив макияж и взяв свой клатч, в который положила телефон и ключи от дома, мы, держась за руки, спустились вниз. Мама, проронив несколько капель слез, крепко обняла меня и Мэтта и, взяв себя в руки, пожелала нам хорошо провести вечер. Джимми же, сказав сопутствующую речь, пожал руку Мэтту, поцеловал меня в щеку и отпустил нас веселиться. Глава 25. София. На вечер мы приехали, когда празднование было в самом разгаре. Поплутав немного среди толпы выпускников, некоторые из которых уже были на веселе, мы, наконец, нашли Клэри и Фрэнка. Подруга сияла от предвкушения сегодняшнего вечера, что говорили за нее широкая улыбка и заинтересованный взгляд. Фрэнк же стоял угрюмый и взвинченный, каким ранее мне не приходилось его видеть. Одеяние Фрэнка было идентичным Мэтью, разве что рубашку он выбрал черного цвета. Со стороны они выглядели будто инь и янь. Один олицетворял добро и благие намерения, когда второй — темноту и что-то зловещее. От Клэри же было не оторвать глаз. Она отдала предпочтение красному цвету. Платье на бретелях обтянуло ее тело, словно вторая кожа, идеально подчеркивая ее прелестные формы, имея внушительный разрез на бедре и оголяя стройные шикарные ноги. На ногах открытые босоножки на высоченном каблуке. Волосы мелкими кудрями струились по плечам девушки. «Но ничего себе!» Оглядывая подругу с ног до головы, немного смутилась я. На фоне Кларисы я выглядела слишком чисто и невинно. «Довольно смело». «Спасибо, подруга, ты тоже шикарно выглядишь», — притянув меня в свои объятия, ответила Клэри. После того, как подруга меня отпустила, к нам подошел Мэтт и крепко обнял сестру, а затем пожал руку Фрэнку. «Поздравляю», — сдержанно сказал мой волк. «Спасибо, братик». Во весь рот лукаво ответила ему Клэри, а затем, повернувшись ко мне, добавила: «Выпускной. Мы это сделали. Да, даже не верится. Ладно, мальчики, вы пока тут посплетничайте, а мы пойдем танцевать». Развернувшись и не говоря больше ни слова парням, Клэри взяла меня под руку и повела в сторону столов с напитками. Мне показалось, или Фрэнк и правда немного не в духе? «Не обращай внимания, он в последнее время всегда не в духе», — раздраженно проговорила Морган. «Расскажешь? Видите ли, ему не понравился мой наряд. Он слишком откровенный, и я в нем похожу на девушку легкого поведения», — несмотря на меня, ответила подруга. «Он прямо так и сказал?» — — осторожно уточнила я. — Ну, не совсем так, конечно, но суть в текст была вложена именно это. Заранее платье, я так понимаю, он не видел. — Конечно, нет. Я, конечно, все чаще остаюсь ночевать у него, но мои вещи находятся еще пока в доме родителей. Я даже и не знаю, что тебе сказать или посоветовать. Сама знаешь, я в плане отношений полный ноль. Опустив глаза в пол, тихо сказала я. А ничего не нужно говорить. Взяв меня за руки, приободрила Клэри. Давай просто веселиться и получать удовольствие от сегодняшнего вечера. Как-никак у нас выпускной. После чего подруга потащила меня на танцпол. Мы танцевали и веселились. Парни пили пиво, а мы с Клэри решили остановить выбор на безалкогольных коктейлях. Вечер действительно проходил удивительно спокойно и потрясающе. Фрэнк, Клэри, Мэтт и я держались немного поодаль от подвыпивших выпускников. Еще немного, и мы планировали улизнуть и остаток вечера провести вдали от шумихи, которая сейчас происходила вокруг. Куда именно мы направимся, нас с Клэри не посвятили. Сказали только, что они подготовили нам сюрприз. Я испытывала некое волнение. Это мои первые серьезные отношения, еще и с парнем, о котором я мечтала столько, сколько помню себя в сознательном возрасте. Раньше я и подумать не могла, что Мэтт окажется таким нежным, чутким и удивительным. Мне действительно было хорошо, спокойно и комфортно рядом с ним. Я понимала, что по уши безоговорочно втрескалась в него. Мэтт не стеснялся на людях показывать свою заботу обо мне, что подкупало меня еще больше. Ведущий объявил медленный танец, и парни повели нас в центр танцпола. Вокруг нас стали собираться другие парочки, постепенно подтягивающиеся на танцевальную площадку, и не спеша раскачивались в танце. Что произошло дальше, никто не понял. Сначала прогремел взрыв со стороны входа, затем где-то в районе диджея, а дальше что-то взорвалось рядом с нами, отчего меня отбросило в сторону и оглушило. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я смогла хоть немного соображать. Вокруг все было в дыму, от которого слезились глаза, и трудно было дышать. У людей была паника, кто-то кричал, кто-то лежал без сознания. Люди в ужасе бегали, пытаясь найти выход. Я нигде не видела Морганов и Фрэнка, отчего стала впадать в панику. Я не знала, смогли ли они выбраться или были где-то здесь, из-за чего не понимала, как мне поступить. Попытаться выбраться наружу или броситься на их поиски. У меня дико кружилась голова, а к горлу подступала тошнота. Я еле смогла подняться на ноги и стала оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, в какой стороне находится выход. Мне нужно выбраться на улицу, и уже там я смогу позвать на помощь. Другим способом я не смогу никому помочь. Я стала двигаться к стене, а уже по ней попробовать выйти на воздух. У меня ушло немало времени, пока удача улыбнулась мне, и я смогла выбраться на улицу. Вокруг творился полный ужас. Большая часть, у которой еще оставались силы, смогла перевоплотиться в волков. Кто-то из оборотней держал оборону, не давая подойти к школе. Кто-то сцепился в схватке с другими волками, как я поняла, чужаками. Среди чужаков были и ведьмы. Это я поняла по свечению, исходившему от них, которое помогало им держать оборону, что помогало воздействовать на наших оборотней. С помощью заклинаний ведьмы атаковали оборотней из нашей стаи, и те скулили от дикой боли, которую я ощущала на себе. Когда я созналась сама себе в том, что влюбилась в Мэтью, я приняла его. Я сделала то, о чем говорила Радмира. Я приняла своего волка таким, кем он являлся, и приняла его стаю как свою, нашу стаю. Теперь это была и моя семья тоже. И сейчас я ощущала каждого волка из стаи. Более того, я могла переключаться от мыслей и чувств одного к другому. Я чувствовала их боль как свою, и меня начал захлестывать гнев. Я ощущала, как во мне что-то менялось. Я чувствовала, как по моим венам словно раскаленная лавина растекалось тепло, которое придавало мне сил. Я стала чувствовать себя сильнее, а еще недавнюю слабость будто рукой сняло. Кисти моих рук зудели, словно прося отпустить силу, которой скопилось слишком много. И я повиновалась. Я расслабилась и отпустила себя, чувствуя, как из моего тела выходит что-то и устремляется к нашим волкам, что дает им защиту. Волки стали приходить в себя, не чувствуя больше давления со стороны ведьм. Все взгляды присутствующих устремились на меня. Оборотни из нашей стаи смотрели на меня с восхищением и благодарностью, противники же с презрением и завистью. «Вот она! — выкрикнул кто-то из толпы нападавших. — Берем ее и уходим! Я заметила, как из разных сторон в мою сторону бросились волки и один маг, которого я до этого не заметила. Как я поняла, что это был именно маг? По его силе, которая чем-то была схожа с моей, но уступала намного. Я собрала весь свой гнев в кулак и направила на противников, что сбило силой волков, но лишь только замедлило шаг мага, но не остановило его полностью. Он продолжал двигаться в мою сторону, а я стала ждать его дальнейших действий. «Так вот ты какая, симфония, рожденная от четырех стихийника!» Обходя меня по кругу, хриповатым голосом проговорил мужчина. Его голос обволакивал и слегка затуманивал мой разум. Мужчина был довольно молод, может, если только на пару лет старше Мэтью. Довольно красив, с правильными чертами лица. Волосы светло-русые, глаза небесно-голубые, небольшая щетина, которая придавала ему брутальности. Я не чувствовала с его стороны давления на меня, но и сама не могла ничего сделать, как будто что-то меня удерживало и не давало причинить ему боли. Сила и мощь, исходящие от него, будто были мне отдаленно знакомы, но я точно видела его впервые. «Кто ты?» — задала я интересующий меня вопрос. «Меня зовут Юхас Миллер, и я твой двоюродный брат по отцу». В эту секунду я испытала огромный спектр эмоций. Шок, сомнение, радость, волнение, опасение. Я не знала, говорит ли он правду или тем самым пытается ввести меня в заблуждение, чтобы усыпить мою бдительность и затуманить разум. При этом я не могла отрицать, что ощущала от его присутствия что-то родное, как будто недостающие частички пазла сошлись. «Откуда мне знать, что ты говоришь правду, а не пытаешься подчинить себе мое сознание?» Настороженно поинтересовалась я, все так же держась на расстоянии от него. «Никак», — спокойно ответил мой собеседник, — «ты никак этого не узнаешь, но ты можешь поверить. Не мне, себе. Ты же тоже это чувствуешь?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ты чувствуешь то же, что чувствую я, что-то родное». «Ты ошибаешься», — упрямилась я. «Моя сила заключается в том, что я могу отслеживать динамику человека. По этой динамике я могу понять, о чем человек думает, что ощущает, о чем помышляет. Складно говоришь, но я не могу быть уверена в том, что ты не пытаешься меня усыпить, потому что по-другому тебе не одолеть меня. Ты, конечно, безусловно, сильна, София, но твоя сила только проснулась, и ты еще не до конца можешь ее контролировать, что не помешает мне тебя обезвредить на время, чтобы, скажем, вколоть снотворное и умыкнуть отсюда. Однако я стою перед тобой и пытаюсь до тебя достучаться. Я не враг тебе, София, я союзник. «Но ты пришел сюда с врагами!» — возмущенно прикрикнула я, отчего из моего тела вырвался сгусток энергии и ударил по электрическим проводам, находящимся рядом с нами, и те моментально вспыхнули огнем. «Тише, тише, сестренка!» — в знак капитуляции поднял руки парень. «Я одиночка. Да, я пришел с ними, но я не на их стороне. Я совсем недавно узнал о твоем существовании и решил найти тебя. Мои поиски привели меня в стаю бурых волков. Я попытался втереться к ним в доверие и узнал, что они готовят облаву на вашу стаю. А тебе стало известно совсем недавно, но люди уже успели сложить легенды. Твоя сила безгранична, и, естественно, каждый хочет получить тебя в свое пользование. Я здесь, чтобы помочь тебе. Альфа этой стаи не стал исключением. Он настолько загорелся жаждой сделать свою стаю самой сильной и могущественной, что заключил сделку с кланом ведьм. Он пообещал им свое покровительство и защиту, от них же требовалось разорвать истинность с твоей парой и привязку с этим Альфой. «Я тебе не верю». У меня поползли мурашки по телу от услышанного. Настолько это было мерзко. «Я это чувствую и прошу лишь дать мне шанс доказать тебе, что я не враг. Зачем тебе это? Мой отец перед смертью взял с меня обещание, что я не брошу тебя в беде и обучу всему, что умею сам. Послушай, я обязательно тебе обо всем расскажу, но позже, после того, как все закончится». Не знаю почему, но я ему поверила. Может, это было и глупо с моей стороны, но я ничего не могла с собой поделать. «А ну, отойди от нее!» — злобно прорычал голос моего волка за спиной Юхаса. Только сейчас я заметила, как Мэтью быстро направляется в нашу сторону. Его правая бровь была рассечена, и по лицу сильно стекали капли крови. Он был весь в грязи, рубашка разорвана. «Стой, Мэтью! Он нам не враг!» Выскочила я навстречу возлюбленному, пытаясь его остановить. «Отойди, София!» Не глядя на меня, попытался отодвинуть в сторону Мэтт. «Мэтт, посмотри на меня!» Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и он перевоплотится. «Позволь мне объяснить!» Но на него мои слова не подействовали. Сейчас в нем было больше хищника, чем человека, и я не придумала ничего лучше, как пустить свою силу, чтобы немного привести его в чувство. Когда парень посмотрел на меня, я продолжила. «Мэтт, это Юхас, он маг, а еще он мой двоюродный брат по отцу, он здесь, чтобы помочь нам». Мэтью долго всматривался в мои глаза, пытаясь найти в них какие-то признаки чар, и, не найдя ничего подобного, немного расслабился. Пока мы с Мэтью пытались немного успокоиться, не заметили, как в нашу сторону несется волк. И уже в следующую секунду Мэтта сбил с ног просто огромных размеров темно-коричневый волк с яркими желтыми глазами. Он вцепился клыками в руку Мэтью, что мешало моему волку увернуться и сбросить того с себя. Я не могла на это спокойно смотреть и, собрав всю свою энергию, направила разряды электричества на противника. Отчего того отбросило на приличное расстояние от Мэтта. Я не понимала, у кого могла позаимствовать силу электричества, и, оглянувшись назад, увидела довольно улыбающегося названого брата. Сомнений не было, что это он великодушно предоставил свою силу. Я махнула головой в знак благодарности и вернула все свое внимание на Мэтью и второго волка. Юхас же направился на помощь остальным. Пока противник вставал на лапы, Мэтт воспользовался заминкой и в считанные секунды перевоплотился, и вот напротив противника уже стоял огромный черный волк. Тот самый волк из моих снов. Далее творился просто кошмар. Оборотни вцепились в схватке не на жизнь, а на смерть. Они рвали друг друга на куски, оставляя на теле соперника глубокие раны. «Ты совершил большую ошибку, Альфа, напав на нашу стаю!» Услышала я в своей голове голос Мэтью, когда ему, наконец, удалось сбить с ног противника и прижать своим телом. «Она станет моей, щенок!» — глумился над ним волк. «Разве это справедливо, что такая драгоценность досталась только одному оборотню? Она моя истинная пара, а я сын Альфы, тебе не уйти отсюда живым!» Злился мой волк. «А я и не собираюсь бежать, словно трус с поля боя. Я уйду отсюда только с ней, или не уйду совсем. Только вот от моей смерти проблем не убавится. С нами пришел сильный клан ведьм. Вам не одолеть их всех. Ты недооцениваешь наших людей. В любом случае это ничего не решит. О ней уже знают многие в округе. И лишь вопрос времени, когда на вас совершит облаву кто-то еще. Каждый хочет получить этот лакомый кусочек себе». Больше Мэтью не дал ничего сказать чужому Альфе, вцепившись ему в глотку. Тот скончался почти мгновенно, захлебнувшись собственной кровью. Подойдя ко мне в обличии волка, Мэтт старался ступать осторожно, дабы не спугнуть меня. Но я не боялась его. Больше нет. Я присела на корточки и осторожно поцеловала волка в его морду, потом поднялась на ноги, и мы направились бок о бок к остальным. С этим нужно было заканчивать. Спустя какое-то время к нам прибыла подмога. Оборотни во главе Альфы и его верного Беты в два счета перегрызли остальных противников, кто остался сражаться до последнего. Правда, были и такие, которые сбежали, когда поняли, что эту битву им не одолеть. Как оказалось позже, они долгое время не могли к нам пробиться из-за заклинания в виде купола, поставленного ведьмами. Заклинание пало, когда мы с Мэтью вернулись к остальным, и я смогла противостоять силе ведьм. Среди наших было также немало пострадавших, но обошлось без смертей. «Девочка моя, как ты? Ты не ранена?» — налетела на меня мама, осматривая каждую частичку моего тела, когда мы вернулись в особняк Альфы. «Мамуль, я в порядке, насколько это возможно», — обнимая, пыталась успокоить родительницу. «Мы так за вас испугались», — проговорила миссис Морган, привлекая в свои объятия меня, а после Мэтта. «С нами действительно все в порядке. София большая молодец. Она смогла обуздать свою силу и здорово нам помогла. посмотрев на меня с восхищением, с гордостью сказал Мэтт. «И это полная правда. София реально очень крута», — восхищенно сказал Френ. Они с Клэри отправились в дом Альфы сразу после бойни. Подругу неслабо потрепали, и ей нужен был покой, чтобы восстановиться. Мы же с Мэттом остались помочь пострадавшим. Через пару часов вернулись и мистер Морган, и Джимми. Отчим первым делом бросился ко мне и заключил свои крепкие, надежные объятия, прямо как в детстве. «Боже, зайчонок, как же я испугался за тебя!» «Зайчонок», — так Джимми называл меня в детстве. «Я в порядке, пап». Мы всем составом поужинали, после чего родители отправились домой, а я осталась в доме Морганов. Эпилог. София. 3 месяца спустя. Я лежала на шезлонге на заднем дворе нашего с Мэтью дома, который подарили нам на свадьбу мистер и миссис Морган, и наслаждалась солнышком. Мы поженились через месяц после произошедших событий. Рано, возможно, но мы не стали больше рисковать и решили сразу доказать всем, истинной парой и женой кого я являюсь, чтобы другие, прежде чем попытаться напасть на меня, хорошо подумали. События того вечера оставили отпечаток на каждом жителе нашего городка. Стая стала более настороженная и еще больше укрепила границы наших земель. В тот же вечер Альфа отдал приказ, чтобы возвести забор, отделяющий наш город. Теперь территория нашей стаи чем-то напоминала территорию стаи Аарона. Несмотря на то, что времени на подготовку свадьбы оставалось совсем немного, мы успели. И в этом я благодарна нашим мамам и подруге, которые почти не спали, но сделали все на высшем уровне. Меня же они решили не трогать, и я просто наслаждалась отдыхом и компанией своего волка, который стал еще ненасытнее. Свадьба прошла просто шикарно. На ней гулял весь Уэдж. Также поздравить нас приезжали многие альфы соседних стай. Событие стало настолько масштабным, что о нем говорят по сей день. Юхас действительно оказался моим двоюродным братом, что подтвердил тест ДНК, на котором настоял мой отчим. Он оказался довольно милым и веселым парнем. Мой отец и отец Юхаса были родными братьями по отцу, с той лишь разницей, что мистер Миллер был незаконнорожденным ребенком. От этого и фамилия Миллер у брата. Юхас обучил меня всему, что умел сам. Теперь я стала лучше понимать свою магию и научилась контролировать мощь своей силы. Также я научилась, как правильно перенимать силу у других, не травмируя их, но при этом использовать эту силу с помощью своей магии во всю мощь. То, что стало неожиданностью для всех, в том числе и для брата, я научилась не просто перенимать магию у других, но и научилась ее усовершенствовать. Так, например, сейчас я умею выпускать огненную молнию или ветер из льдинок. Естественно, это была лишь малая часть того, на что я еще была способна. Мне предстояло научиться многому, познать себя и свои возможности. С Мэтью мы прошли обряд единения душ и силы, что позволило нам разделить наши способности. Теперь мы понимаем друг друга еще лучше, без слов, с помощью одного лишь взгляда. Ментальная связь у нас образовалась почти сразу, что тоже не свойственно для пары волк и человек. Но этому уже никто не удивился, ведь я не простой человек. Я могу делиться с любимым всем тем, что умею сама. Могу ставить защиту, ощущать на себе все то, что на данный момент ощущает он, находясь далеко от меня. И могу выпускать частицу своей магической души, о которой я узнала совсем недавно. Она следует за любимым, когда меня одолевает беспокойство за него. Так же, как тогда, когда Мэтью увиделся с Габриэлой после поездки в Аспен за моим платьем для выпускного вечера. И это огромный плюс. Так я точно могу быть всегда уверена в том, что если с любимым случится что-нибудь, я смогу прийти на помощь. Жители нашего городка стали относиться ко мне иначе. Если раньше многие оборотницы меня особо ни во что не ставили, а многие завидовали, когда узнали о том, что я являюсь истинной сына Альфы, то сейчас меня стали уважать. Благодаря моим способностям, которыми я могла делиться с другими в случае нападения на стаю, мы всегда одержим победу. Однажды, прогуливаясь с Клэри по магазинам, мы встретили двоих одноклассниц, с которыми неплохо общались. Одна из них сказала, что я выгляжу иначе, свечусь от счастья. Да, они полностью правы. Я очень счастлива. У меня есть все, о чем мечтает любая девушка, будь она волчицей или человеком. У меня замечательный, очень чуткий и внимательный муж. Мы живем в прекрасном доме, мои родители живы, а семья Мэтта приняла меня как родную дочь, а еще я ношу под сердцем нашего с ним малыша. Собственно, из-за этого мы решили перенести наш медовый месяц, дабы исключить каких-либо осложнений. Несмотря на то, что срок еще совсем маленький, муж уверяет меня, это сын. Говорит, чувствует его альфа-силу уже сейчас, и она будет во много раз больше и сильнее любого альфы, существовавшего за всю историю. И я не могу отрицать этого, ведь наш малыш будет необычным волчонком. Он будет обладать не только альфа-силой, но и магической силой четырех стихий, таких, как наш малыш, никогда не рождалось. Отец Мэтта передал бразды правления стаей своему сыну, после того, как Мэтью одержал победу над альфой бурых волков, сказав, что ни один волк еще настолько не заслуживал этого поста, даже он сам. Вся стая его поддержала. У моих родителей все по-старому. Живы-здоровы, живут душа в душу. Иногда спорят, иногда обижаются друг на друга, но быстро отходят и мирятся. И очень ждут рождения внука. Клэри и Фрэнк съехались окончательно и готовятся к свадьбе. Я уже сейчас вижу, что это будет очень эмоциональная семейка, так как подруга умудрилась довести Фрэнка через неделю совместной жизни. А еще она приревновала своего будущего мужа к бывшей подружке, с которой они столкнулись в кафе. Клэри показалось, что Фрэнк, цитирую, «уж слишком мило с ней поздоровался». Я очень долго смеялась над тем, как она в этот момент их изобразила. И вы не поверите, что она сделала. Она расхреначила его любимую тачку. Когда Фрэнк увидел ее художество, у него пар из ушей пошел. Правда, потом Кларисе пришлось очень усердно перед ним извиняться, а через пару дней они узнали, что у них будет малыш. Фрэнк был на седьмом небе от счастья. Ох, не завидую я ему. Юхас пока живет в нашем городке. Правда, он предпочел остановиться в центре, в небольшой уютной квартирке двухэтажного домика. Сказал, как только дождется рождения племянника, вернется в свои края. Мэтью стал укреплять связи с представителями других рас, помимо оборотней. Он хочет примирить людей, наделенных сверхъестественной силой или же имеющих вторые сущности, тем самым прекратив вражду. Так в нашем городке все чаще стали гостить ведьмы, маги, оборотни других стай и остальные. «Как вы себя чувствуете?» Из раздумий меня вывел подошедший сзади Мэтью. Он наклонился и нежно поцеловал мой животик, отчего я почувствовала тепло, которое стало разливаться внутри меня. Сын очень чувствовал своего отца. «У нас все хорошо». Аарон звонил. «Они подъезжают. Минут через 30 будут у нас». «Хорошо. Схожу, пока быстро приму душ и переоденусь». Вставая с шезлонга, сказала я. «Тебе помочь?» Лукаво улыбнулся мой волчара. «О, нет!» — хохоча ответила я, направляясь в дом. «Боюсь, иначе мы не сможем остановиться, и твоему другу придется по пути к нашему дому застрять, скажем, в магазине на пару часов». Чтобы не соблазнять мужа, я быстро нырнула в дом и отправилась в нашу спальню. К слову о бароне. С Кристиной они расстались. Не суждено этой стерве было стать луной стаи. Через какое-то время после нашего отъезда выяснилось, что его истинной парой является Радмира. Как оказалось, она-то об этом знала с самого начала, но ловко это скрывала с помощью какого-то амулета с сильным заклинанием, скрывающим ее запах от альфы. Она не была в восторге от такого суженого и никогда бы не устроилась работать в его дом, если бы не семейные обстоятельства. Думаю, говорить о том, насколько Аарон был в бешенстве от открывшихся обстоятельств, не стоит. 1 год и 7 месяцев спустя. «Я так понимаю, отдых прошел на ура!» — глумилась надо мной подруга, зайдя в ванную комнату и глядя на то, как я растерянно держала в руках тест на беременность. Положительный тест на беременность. «Это не может быть правдой!» — еле слышно ответила я. «Я же предохраняюсь. Как это вышло?» Задала я вопрос скорее себе, чем Клэри. «Эй, подруга!» Развернув меня к себе лицом и тряхнув слегка за плечи, сказала Клариса. «Ты что, не рада?» «А? Что? Вовсе нет. Как ты могла такое подумать?» «Тогда что тебя тревожит?» А что, если Мэтью не обрадуется? Грегу только год, мы не планировали пока больше детей. — Боже, София! — воскликнула Клэри. — Я думала, что-то серьезное. Он обрадуется, поверь мне. Мэтт безумно тебя любит. Он без ума от Грега. Да и для него, как и для любого оборотня, дети — это святое. И я решила послушаться подругу и успокоиться. По крайней мере, на сегодня. Ведь нашему сыну Грегу Моргану сегодня исполнился 1 годик. Он родился ровно в срок. На 41-й неделе беременности с весом 3 кг 900 г и ростом 54 сантиметра. Настоящий богатырь, как сказала врач-акушер-гинеколог, принимавшая мои роды. Грег — полная копия своего отца. Те же глаза, волосы, небольшие ямочки на щеках, когда он улыбается. А характером он пошел скорее в меня, такой же спокойный. Ни одного дня он не создавал нам проблем. Дочка Клэри Эмили, или просто Милли, как звали ее родные, родилась через 2,5 месяца после Грега. Эта невероятная белокурая принцесса покорила сердца всех. Правда, характер она унаследовала матери, отчего бедному Фрэнку приходится нелегко. Приведя себя в порядок, мы с подругой вышли на задний дворик к гостям. Праздник был в самом разгаре. Скоро нужно было выносить торт. — Все в порядке? — обняв меня со спины, на ухо спросил муж. — Да, вполне. — Ничего не хочешь мне сказать? — Нет. Неуверенно не то спросила, не то сказала я. — Точно? — хитро улыбаясь и глядя мне прямо в глаза, уточнил Мэтт. — Я беременна. На одном выдохе протараторила я. «Правда?» Особенность нашей пары заключалась в том, что из-за моих способностей Мэтт не мог учуять мою беременность, если я хотела это скрыть. «Да», — выдохнула я. Мэтт развернул меня к себе, страстно впился в мои губы, затем, отстранившись, поднял на руки и закружил. Поставив меня на ноги, Мэтт сказал: «Милая, спасибо тебе. Спасибо за любовь, за сына и за нашего будущего малыша. Спасибо за то, что однажды выбрала меня. Ты сделала меня счастливым. Я люблю тебя больше своей жизни». «Я тоже люблю тебя, мой черный волк».